Часть вторая. К границам бесконечности. Глава первая. Вселенная после взрыва. Мир, в котором мы живем. Путешествуя в мир черных дыр, мы столкнулись, казалось бы, невозможным. Нарастающее поле тяготения буквально переворачивало свойства пространства и времени, открывая возможность удивительных физических процессов. Теперь мы отправляемся совсем к другим границам. Отправляемся вдаль, в просторы Вселенной, где неожиданно вновь сталкиваемся с абсолютной властью тяготения. Более того, мы сталкиваемся здесь с потрясающим фактом. Наблюдаемая Вселенная является следствием Большого Взрыва, произошедшего около 15 миллиардов лет назад, причина которого – таинственная сингулярность, подобная той, что лежит в глубине черных дыр. Стремление понять мир, в котором мы живем, конечно, было всегда, с тех пор, как люди начали мыслить. История эволюции представления о Вселенной интересна и поучительна, но знакомство с историей не является нашей целью. Об этом написано много прекрасных книг. Обратимся сразу к нашему времени, к нашим знаниям. Если мы и станем иногда обращаться к истории, то только к новейшей. А в более отдаленное прошлое науки о Вселенной, называемой космологией, будем заглядывать нечасто. Когда мы пытаемся понять, что представляет собой Вселенная, первое, с чем мы сталкиваемся, это распределение небесных тел в пространстве. Нас будет интересовать в первую очередь самые крупные масштабы, доступные астрономам. И мы начнем с крупнейших структурных единиц Вселенной, с галактик. Напомним читателю, что наше Солнце входит в состав огромной звездной системы, которую астрономы называют галактикой с большой буквы, или иногда еще нашей галактикой. Общее число звезд, составляющих галактику, около 100 миллиардов. Подавляющая часть звезд галактики заполняет объем, напоминающий линзу поперечником 100 тысяч световых лет и толщиной 12 тысяч световых лет. Вспомним, что световой год – это расстояние, проходимое светом за год, равное 10 в 13 степени километрам. В межзвездном пространстве находится разряженный газ и пыль, собранные в большие облака. Общая их масса составляет только 5% от общей массы звезд. Помимо этого основного тела галактики, в ней имеется еще одна составляющая сферической формы радиусом около 50 тысяч световых лет. В эту сферическую систему входят звезды, как правило, менее яркие и более старые, чем в сплюснутой системе. Молодые горячие звезды из сплюснутой системы, которую иногда называют диском, собраны в спиральные рукава. Эти рукава начинаются у центральных областей галактики и раскручивающиеся спиралью простираются к ее окраинам. По имени спиральных рукавов всю нашу галактику называют спиральной. В спиральных рукавах имеются мощные скопления газа, газовые облака, где происходит образование молодых звезд. Звезды и газ диска совершают орбитальные движения вокруг центра масс галактики по почти ровным орбитам. Наше Солнце движется в галактике со скоростью около 250 км в секунду и совершает один оборот за 200 миллионов лет. Звезды сферической составляющей тоже движутся вокруг центра, но по очень вытянутым орбитам, произвольно наклоненным к плоскости диска. Таковы структуры и масштабы большого звездного города, как иногда называют нашу звездную систему. За пределами нашей галактики находятся другие звездные города, галактики с маленькой буквы. Большинство наблюдаемых галактик имеют размеры, лишь немногим уступающие нашим. Десятки тысяч световых лет, и состоят они из миллиардов звезд. Все эти звездные системы находятся от нас на расстоянии превышающих миллионы световых лет. Только ближайшие, крупнейшие из них видны на небе невооруженным глазом в виде туманных пятен. Остальные доступны лишь большим телескопам. Из-за огромных расстояний свечение звезд в них сливается в туманное сияние. Лишь в ближайших галактиках с помощью крупнейших телескопов видны яркие звезды по отдельности. Галактики различаются по своим формам, составу звезд в них входящих и по характеру их движений. По этим признакам астрономы делят галактики на 4 основных типа. Большая часть галактик – это спиральные, подобные нашей. Но имеются галактики, в которых в линзовидном диске нет спиралей. Их так и называют линзообразные. Наконец, немало галактик, которые вообще не имеют диска и состоят целиком из сферической составляющей. Их называют эллиптическими за то, что на фотографиях и в телескопы они выглядят эллиптическими овалами. В этих звездных системах, как правило, мало газа и практически нет областей рождения молодых звезд. Наименее многочислен тип неправильных галактик. Они похожи на спиральные, только яркие облака скопления молодых звезд в них не вытянуты в спирали, а разбросаны в виде пятен. Часто эти галактики содержат большое количество газа. Уже это беглое знакомство показывает, насколько разнообразен мир галактик. Это разнообразие выступает еще разительнее, когда мы сравниваем массы галактик и их размеры. Напомним, что наша галактика состоит из 100 миллиардов звезд. Крупнейшие галактики, относящиеся к классу эллиптических, содержат до 10 тысяч миллиардов звезд. В то же время есть карликовые галактики, состоящие всего из миллиона звезд. Какую галактику можно считать типичной? Такую сравнительно большую, как наша, или заметно меньше? Ответить на этот вопрос столь же трудно, как и на вопрос, какой город считать типичным, такой большой, как Москва, или заметно меньший. Ведь на один большой город приходится десятки маленьких. Точно такая же картина и в мире галактик. На каждую гигантскую систему приходится большое количество карликов. Как же распределены галактики в пространстве? Оказалось, что это распределение крайне неравномерное. Большая часть их входит в состав скоплений. Скопления галактик столь же разнообразны по своим свойствам, как и сами галактики. Чтобы навести в их описании хоть какой-нибудь порядок, астрономы придумали несколько их классификаций. Как всегда, в подобных случаях ни одна классификация не может считаться полной. Для нашей цели достаточно сказать, что скопления можно разделить на два типа – правильные и неправильные. Правильные скопления часто огромны по своей массе. Они обладают сферической формой, и в них входят десятки тысяч галактик. Как правило, все эти галактики эллиптические или линзообразные. В центре находятся одна или две гигантские эллиптические галактики. Ближайшее к нам правильное скопление находится в направлении созвездия Волосы Вероники на расстоянии около 300 миллионов световых лет и имеют в поперечнике более 10 миллионов световых лет. Галактики в этом скоплении движутся друг относительно друга со скоростями около 1000 км в секунду. Гораздо более скромны по массам неправильные скопления. Число галактик в них входящие в десятки раз меньше, чем в правильных скоплениях. И это галактики всех типов. Форма их неправильная. Имеются отдельные сгущения галактик внутри скопления. Неправильные скопления могут быть и совсем маленькими, вплоть до мелких групп, состоящих из нескольких галактик. Что же дальше? В еще более крупных масштабах, чем скопления галактик. Есть ли скопления скоплений галактик, то есть сверхскопления? В последнее время исследованиями эстонских астрофизиков Эйнасто, Саара, и Эвера и других американских специалистов Пиблса, Грегори, Томпсона показано, что самые крупномасштабные неоднородности в распределении галактик носят ячеистый характер. В стенках ячейки много галактик и скоплений, а внутри пустота. Размеры ячеек около 300 миллионов световых лет. Толщина стенок 10 миллионов световых лет. Большие скопления галактик находятся в узлах этой ячеистой структуры. Отдельные фрагменты этой ячеистой структуры называют сверхскоплениями. Сверхскопления часто имеют сильно вытянутую форму наподобие нитей или лапши. А еще дальше. Вот тут мы сталкиваемся с новым обстоятельством. До сих пор мы встречались со всеми более сложными системами. Маленькие системы образовывали большую систему. Эти большие системы, в свою очередь, объединялись в еще большую и так далее. То есть Вселенная напоминала русскую матрешку. Маленькая матрешка находилась внутри большой, та внутри еще большей. Оказалось, что во Вселенной есть наибольшая матрешка. Крупномасштабная структура в виде лапши и ячеек не собирается уже в более крупные системы, а равномерно в среднем заполняет пространство Вселенной. Вселенная в самых больших масштабах, более 300 миллионов световых лет, оказывается одинакова по своим свойствам, однородна. Это очень важное свойство и одно из загадок Вселенной. Почему-то в сравнительно мелких масштабах есть огромные сгустки вещества, небесных тел, их систем, все более сложные, вплоть до сверхскоплений галактик. А в очень больших масштабах структурность исчезает. Подобно песку на пляже. Глядя вблизи, мы видим отдельные песчинки. Глядя с большого расстояния и охватывая взглядом значительную площадь, видим однородную массу песка. Так что Вселенная однородна. То, что Вселенная однородна, удалось проследить вплоть до расстояния в 10 миллиардов световых лет. К решению загадки однородности мы еще вернемся. А пока обратимся к вопросу, который, наверное, возник у читателя. Как удается измерить столь огромные расстояния до галактик и их систем, уверенно говорить об их массах, о скоростях движения галактик? Мерные масштабы и другие инструменты астрономов. Начнем с расстояний. Несомненно, измерение расстояния в миллионы световых лет и более является чудом современной науки. Еще в начале нашего века об измерениях подобных расстояний не было и речи. Как же, с какими мерными лентами удалось пробиться сквозь эти невообразимые дали? Это был очень трудный научный путь. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, удавалось постепенно продвигаться в измерениях все более далеких расстояний. При этом следующий шаг всегда основывался на успехах предыдущего. Первая серьезная ступенька была преодолена еще в середине прошлого века. Расстояния до трех близких к нам звезд были измерены практически одновременно в России, в Германии и в Африке. Суть метода этих измерений в принципе такая же, как и в измерении расстояния на Земле с помощью дальномера. Дальномеры теперь встроены даже в фотоаппараты и поэтому знакомы каждому. Принцип работы такого прибора состоит в том, что направление на рассматриваемый предмет несколько различно для разных окошек дальномера. Если известно расстояние между окошечками и угол измерения направления, то легко рассчитать расстояние по правилам тригонометрии. В дальномере этот расчет выполняется простейшим механическим устройством. Чем дальше предмет, тем на большее расстояние надо разнести окошечки дальномера, чтобы измерение было достаточно надежным. Расстояние между окошечками называют базисом, а сам способ получил название тригонометрического. При измерении расстояний до звезд роль базиса играет диаметр земной орбиты вокруг Солнца. Изменение направления на звезду измеряется с интервалом в полгода из диаметрально противоположных точек земной орбиты. Но даже при таком огромном базисе изменение направления на ближайшие звезды меньше одной угловой секунды дуги и требуется большая тщательность и высокое искусство измерений. Выяснилось, что даже ближайшие звезды удалены от нас на расстоянии больше светового года. Со времени первых измерений расстояний до звезд прошло больше столетия. Несмотря на огромный прогресс в технике и методах измерения, и сейчас с помощью тригонометрического метода можно уверенно определять расстояние до звезды не больше 100 световых лет. До границ галактики при этом еще невообразимо далеко, а о других галактиках и говорить не приходится. Следующий огромный шаг по лестнице, ведущей вдаль, был сделан уже в начале нашего столетия. И его помогали сделать звезды, систематически меняющие свой блеск, переменные звезды. Начало было положено американским астрономом Генриеттой Левитт, изучающей переменные звезды в одной из ближайших к нам галактик, Малом Магеллановом облаке, видимом на южном небесном полушарии. Через несколько лет после начала исследования она выяснила любопытнейший факт. 25 звезд оказались переменными, строго периодически меняющими свой блеск. Причем, чем больше был период измерения блеска, тем была ярче сама звезда. Левитт пришла к замечательному выводу. Так как эти переменные звезды, вероятно, находятся на одинаковом расстоянии от Земли, потому что все они находятся в одной галактике, Малом Магеллановом облаке, их периоды, очевидно, связаны с количеством излучаемого ими света. Значение этого открытия трудно переоценить. По периоду измерения яркости можно узнавать светимость звезды. Мы знаем, что видимый блеск звезды на небе ослабевает обратно пропорционально квадрату расстояния до нее. Сравнивая истинную светимость звезды с видимым блеском, можно вычислить расстояние. Правда, для того, чтобы можно было по периоду изменения блеска звезд, изученных Левитт, вычислять расстояние, надо знать истинную светимость хотя бы одной такой звезды.